каждый день дожди. Нам не дождаться той зимы. Но знаю я и знаешь ты, не убежать нам от судьбы. Город осень, каждый день дожди. Нам не дождаться той зимы. Но знаю я и знаешь ты, что это все мечты. За окном дождь, небо проливает слезы. Я не пишу слова, а пишу прозой. Ведь только так можно объяснить, что не обязательно летать, а можно просто жить. Осень, сырость, за окном прохлада. Казалось, скверная пора, но она мне нужна. Строишь целый день планы, закидываешь чем-то. Играй по-крупному, не жалей себя, не надо. На работе пишу слова, пытаясь в риф. Дома Fruity Loops, биты, закидываю рифмы. А в личной жизни осень, пока кручу колеса. Думаю, найду именно ту, которую люблю. Все это глупости, люблю, пока я только маму. Каждый день по шпалам получаю раны. Но если ты не поезд, ты сойдешь с пути. Ведь вы не я, а я не вы. Город, осень, каждый день дожди. Нам не дождаться той зимы. Но знаю я и знаешь ты, не убежать нам от судьбы. Город, осень, каждый день дожди. Нам не дождаться той зимы. Но знаю я и знаешь ты, что это все мечты. Все мечты воплощаем в жизнь. Светом маяки льют слезы. Нам млечная звезда дарит холода, снегом засыпая слезы. Срок прошлогодних лет зажигает свет, и глазами вдаль уходит. Мы золотом твоим прогоняем дым, что порою к нам приходит. Город, осень, каждый день дожди. Нам не дождаться той зимы. Но знаю я и знаешь ты, не убежать нам от судьбы. Город, осень, каждый день дожди. Нам не дождаться той зимы. Но знаю я и знаешь ты, что это все мечты.